«Они хотят, чтобы я стоял тут», — сказал он себе. «Если я поверну назад, они уже не пустят меня домой. Окружат, поймают, а потом скажут, что ничего они мне не обещали, что взяли меня силой. А если даже мне удастся прорваться, все равно не миновать ехать назад». Необычайный закал польских рыцарей, легко переносивших голод, холод и боевые труды, закал, которому дивились иноземные летописцы, часто позволял им совершать подвиги, на которые не были способны изнеженные люди Запада. Юранд же в еще большей степени обладал этим закалом. И хотя его уже терзали муки голода, и, несмотря на тулуп, надетый под панцирем, пронизывал его насквозь вечерний холод, он решил ждать, даже если ему придется умереть у этих ворот. И вдруг, еще до наступления ночи, он услышал скрип шагов на снегу. Он оглянулся. Со стороны города к нему направлялись 6 человек, вооруженных копьями и алебардами, а между ними шел 7-й, опираясь на меч. «Может, им откроют ворота? Тогда и я въеду с ними», — подумал Юранд. «Не станут же они брать меня силой или убивать. Их слишком мало для этого. Если, однако, они нападут на меня, значит, они не хотят сдержать обещания, и тогда горе им». Он схватился за стальную секиру, висевшую у седла, такую тяжелую, что обыкновенный воин не смог бы поднять ее даже 2 руками. Однако они не думали нападать на него. Напротив, кнехты тотчас воткнули в снег древко копий и алебард. Ночь еще не окутала землю. Юран заметил, что оружие дрожит у них в руках. Тогда 7-й, который был похож на начальника, торопливо вытянул вперед левую руку и, подняв ее вверх, спросил: «Это вы, рыцарь Юранд из Спыхова?» «Я». «Вы хотите выслушать, с чем меня прислали к вам?» «Могущественный и благочестивый комтур фон Данфильд повелел сказать вам, что пока вы не сойдете с коня, перед вами не откроют ворота». Юранд помедлил минуту, затем сошел с коня, к которому тотчас подскочил один из копейщиков. «Оружие вы тоже должны нам отдать», — снова сказал человек с мечом. Рыцарь из Спыхова заколебался. «А что, если они потом нападут на него, безоружного, и заколют его, как зверя? А что, если схватят и ввергнут в подземелье?» Однако через минуту он подумал, что тогда крестоносцы прислали бы больше народу. Ведь если они накинутся на него, то панцирь сразу не пробьют, а он вырвет оружие у первого же солдата и перебьет их всех, прежде чем подоспеет подмога. Уж его-то они знают. «А если, — сказал он себе, — они хотят пролить мою кровь, так ведь я затем сюда и приехал». Подумав об этом, он бросил сперва секиру, затем меч и мизерикордию и ждал. Копейщики быстро подобрали оружие. Затем человек, который говорил с Юрандом, отступил на несколько шагов и, остановившись, произнес наглым и громким голосом: «За все обиды, нанесенные тобой ордену, ты, по повелению комтура, должен облачиться в это вретище, которое мы тебе оставляем, привязать на веревке на шею ножны меча и смиренно ждать у ворот, пока комтур не смилостивится над тобой и не прикажет их отворить». И через минуту Юранд остался один во мраке и тишине. На снегу перед ним темнело покаянное вретище и веревка. Но он долго стоял, чувствуя, как что-то в нем рвется и рушится, что-то гибнет и умирает, чувствуя, что через минуту он не будет уже больше рыцарем. Не будет уже больше Юрандом из Спыхова, а нищим, невольником, без имени, без чести, без славы. Протекли еще долгие минуты, прежде чем он приблизился к покаянному вретищу и заговорил: «Могу ли я поступить иначе? Ты знаешь, Иисусе, они задушат мое невинное дитя, если я не исполню всего, что они требуют. И ты знаешь, что для спасения своей жизни я бы никогда этого не сделал. Горек мой позор, горек.